течение 30 лет. «Салют, Фред», — сказал он, открывая ворота. «Как поживает твоя куколка, около которой ты крутишься?» Фред заставил себя улыбнуться. «Я расскажу вам завтра. Не делай ничего такого, о чем бы ты не посмел рассказать мне», — сказал Эдвард, вспомнив свою молодость. «Но если ты это сделаешь, держи меня в курсе дела». Фред хотел заставить себя улыбнуться, но это ему удалось плохо. Проехав через ворота, он направился к дороге, идущей вдоль моря к центру города. Его кривая улыбка быстро погасла. Он теперь жалел, что рассказал Эдварду о своих отношениях с Дреной Френч. Вот уже 3 месяца, как он знаком с Дреной. Однажды вечером, неожиданно почувствовав себя неуютно в своей маленькой квартирке, очень душной и неуютной, он попал в клуб «Го-Го». Это был спокойный вечер. Никакого большого судна не стояло на причале, и Дрена была счастлива заполучить танцора. Этот молодой человек, серьезный и с достоинством, сильно отличался от обычных партнеров, нахальных, настойчивых. Заинтересовавшись, она пригласила его к себе после закрытия клуба. Она подумала, что интересно будет поспать с парнем такого типа. Но Фред Левич не пытался заниматься с ней любовью. Сидя на краешке стула, с глазами полными обожания, он говорил о жизни. Около 3 часов утра он встал и заявил, что ему пора отправляться к себе. Дрена чуть не испортила все, решив пригласить его разделить с ней кровать, но что-то остановило ее, и она проводила его до двери. Он поцеловал ей руку. Она была совсем ошеломлена. Никогда ни один мужчина не делал ничего подобного. Обычно они хлопали ее по задней части или пытались засунуть руку за ее лифчик. С тех пор Левич проводил все свои свободные вечера в клубе «Го-Го». Танцуя с ней, он тратил денег больше, чем мог себе позволить. Он мечтал о ней. 2 месяца спустя после их знакомства он предложил ей стать его женой. «Послушайте, Дрена, мы можем пожениться», — сказал он, обхватив руками колени. «Я зарабатываю немного, но мы справимся. Я вас люблю и очень хочу вырвать вас из этого клуба. Что вы на это скажете?» Никогда Дрену не просили стать женой, и она немного была смущена. Но это быстро прошло. Левич стал для нее привычкой. Ей нравилось обожание, которое он ей выказывал, но мысль о том, чтобы жить вместе с ним в маленькой квартирке, душной и тесной, заниматься хозяйством, кухней, ходить за покупками, ее совсем не прельщало. «О, я еще не думала о замужестве, Фред», — ответила она. «Может быть, позднее, но не теперь». Левич покорился. По крайней мере, она не отказала наотрез. Но недели проходили, его желание крепло. Он повторял себе, что должен бросить свою работу и найти что-нибудь получше, но что? Что? Левич задумался над этим, останавливая машину перед жалким зданием, в котором проживал. Он поднялся на 3-й этаж, и попал в свое грустное жилище. Включив свет, он прошел на кухню, осмотрел холодильник. Там были холодные спагетти и кусок довольно сухой ветчины, который он оставил себе на обед. Он уселся за маленький столик, чтобы проглотить этот мизерный обед, когда раздался телефонный звонок. Удивленный, он подошел к телефону. «Фред, это Дрена». Услышав ее голос, он почувствовал, как забилось его сердце.